Глава 6. Размеренно переставляя ноги и стараясь ровно дышать, я бежала мимо выстроившихся в ровную линию кипарисов и пальм. Вдыхала йодистый запах моря, пропитавший собой весь здешний мир. Здоровалась с попадающимися навстречу улыбчивыми мужчинами и женщинами с сурово поджатыми губами. Солнце золотило кожу, ветерок приятно овевал лицо. Манили своим величием вершины гор на горизонте. И мое плохое настроение, наконец, помахало ручкой и испарилось. Возвращаясь с пробежки, я уже вовсю улыбалась. А поднимаясь по лестнице на свой этаж, решила, что все-таки хорошо, что я уехала так далеко от дома. Останься я, так и бегала бы каждый день в офис поработать на полчасика, зависая там до вечера. Трескала булки и нервничала из-за ссор с Пашей. И никакие программы борьбы с лишним весом мне не помогли бы. А здесь я много двигалась и почти правильно питалась, изо всех сил стремясь выполнять свой план похудения. Очень уж хотелось постройнеть и вернуться домой изящной ланью. Может, тогда наши ссоры с Пашей, ставшие привычными в последние месяцы, наконец прекратятся? Еще радовало, что здесь меня совсем не тянуло заедать вкусняшками очередной стресс. Стресс и мое нынешнее расслабленное состояние – это как северные и южные полюсы, бесконечно далекие друг от друга точки. Вернее, были такими, пока в соседнем номере не поселился синеглазый жеребец со своей мисс Виктория Сикрет и их марафонскими любовными забегами. Не соврал Марк, что приехал отдыхать и трахаться. Только вот я теперь почти не расслабляюсь, совсем не отдыхаю и плохо сплю. Я недовольно покрутила головой. Надо бы попросить Ольгу переселить меня в другой номер. Не то я скоро весь репертуар фраз из порнофильмов наизусть вызубрю. «Ты мой жеребец! Да, ты лучший! Возьми меня жестко!» Вспомнила я самые любимые вопли соседки. Мое настроение еще улучшилось, когда я представила, как выкрикиваю эти фразы во время секса с Пашей. И как его глаза округляются и изумленно лезут на лоб. Мой муж вообще не приветствовал звуковое дополнение к сексуальному акту, так что самое большое, что я себе позволяла, это громко дышать в процессе. Перешагивая через две ступеньки, я вскарабкалась на этаж и устало поплелась по длинному коридору в сторону своей комнаты. Я как раз поравнялась с дверью номера соседей, когда она стремительно распахнулась, едва не сбив меня с ног, и из нее торпедой вылетела грудастая подружка Марка, которую я только что поминала недобрым словом. Красотка нарядилась в микроскопический ярко-красный купальник, символически прикрывающий призывно торчащие соски и идеально эпилированный лобок. На ногах девицы красовались красные в тон купальнику сабо на деревянной подошве. С локтя свисало полотенце, а в глазах полыхали ярость и желание убивать. «Доброе утро!» Поздоровалась я, все еще пребывая в прекрасном расположении духа. Не отвечая, девица брезгливо оглядела мой спортивный костюм с пятнами пота под мышками, старенькие кроссовки и торчащие во все стороны волосы. Отвернулась и прочирикала в глубину номера. «Маркуша, жду тебя на берегу. Не задерживайся, котик, а то я начну скучать. Твои рыбки плохо без тебя». Снова повернулась и процедила в мою сторону. «Мы не заказывали уборку, женщина». Затем, будто заразную, обошла меня по широкой дуге и, громко стуча деревянными подошвами, двинула к лестнице. Девица уже давно скрылась из вида, а я все стояла и глядела ей вслед, чувствуя себя словно оплеванная. Затем раздраженно стукнула кулаком в стену рядом с дверью. «Вот что я этой стерве сделала? Ведь такое хорошее настроение было с утра!» Костяшки пальцев прошило болью, отрезвив и вернув меня в относительное равновесие. «Фух, я спокойна, я расслаблена, я...» «Солнечный свет!» В этот момент злополучная дверь соседского номера вновь распахнулась, толкнув меня в спину. Я зашипела. Развернулась, чтобы высказать все, что думаю о его милых жильцах, и оторопела, застыла. В дверном проеме, ничуть не смущаясь своего вида, стоял и невозмутимо меня рассматривал абсолютно голый Марк Бахтин.